После долгих препирательств оба противника сошлись на том, что господин Перегринус Тис, избрав себе в супруги Дертье Эльвердинг, которая так нежно его любит, должен сам решить через 7 месяцев, кто из обоих микроскопистов угоден ему в качестве приемного отца Дертье и его тестя. Но, как ни прелестно, как неочаровательна была Дертье Эльвердинг в своем изящнейшем наряде, который, казалось, шили амурчики, какие бы нежные и томные взгляды любви не бросала она господину Перегринусу Тису, Перегринус не забыл о своем друге и остался верен данному слову, вновь заявив, что он отказывается от руки Дертье. Микроскописты были немало смущены, когда Перегринус указал на Георга Пепуша, как на достойнейшего жениха Дертье, имеющего более всего прав на ее руку, и заметил, что пока еще он, во всяком случае, не может насиловать ее волю. Слезы хлынули потоком из глаз Дертье Эльвердинг, и, зашатавшись, она упала почти без чувств в объятия Перегринуса. «Неблагодарный!» — простонала она. «Ты разбиваешь мое сердце, отталкивая меня от себя. Но ты хочешь этого? Прими еще один прощальный поцелуй и дай мне умереть!» Перегринус склонился над ней, но чуть только уста его прикоснулись к устам малютки, она так сильно укусила его в губы, что брызнула кровь. «Невежа!» — весело воскликнула она вслед за тем. «Вот как тебя следовало наказать! Образумься, будь умником и возьми меня, как бы тот ни вопил!» Меж тем оба микроскописта, бог знает из-за чего, опять затеяли ожесточенный спор. Георг же Пепуш в полном отчаянии бросился к ногам прекрасной Дертье и восклицал голосом достаточно жалобным для осипшей глотки несчастного любовника: «Гомахея, так пламя в груди твоей потухло! Так ты уже забыла чудесное былое в Фомагусте, забыла дивные дни в Берлине, забыла...» «Ты болван!» — смеясь, перебила несчастного малютка. «Болван ты, Георг, с твоей гомахеей, с твоим чертополохом Цехеритом, со всем твоим безумным вздором, который верно тебе когда-нибудь приснился. Я была и прежде расположена к тебе, мой друг, расположена и до сих пор, и выйду за тебя, несмотря на то, что тот высокий мне гораздо больше нравится, но только под одним условием. Если ты мне свято обещаешь, даже торжественно поклянешься, что употребишь все силы...» Малютка прошептала что-то Пепушу совсем тихо на ухо. Перегринусу послышалось, однако, что речь шла о мастере Блохе. Тем временем спор между обоими микроскопистами разгорался все пуще и пуще. Они снова схватились за оружие, и Перегринус уже принялся укрощать разъяренных противников, как состав общества опять увеличился. Дверь распахнулась, и с отвратительными криками и визгами в комнату врывались «Остряк», «Месье Лежени» и «Бродобрей Пиявка». С дикими ужасными телодвижениями бросились они на малютку, и Бродобрей уже ухватил ее за плечо, как Пепуш со всех сил оттолкнул прочь гадкого врага, затем как бы обвился вокруг него всем своим гибким телом и сжал с такой силой, что он с пронзительным ревом, заострившись весь, вытянулся вверх. Покуда все это происходило с Бродобреем, оба микроскописта ввиду врага мгновенно помирились друг с другом и общими силами весьма успешно повели борьбу против Остряка. Ничуть не помогло балетмейстеру, что, будучи избит внизу до синяков, он поднялся к потолку комнаты, и оба, Левенгук и Свамердам, схвативши каждый по короткой и толстой дубинке, всякий раз, как Остряк хотел опуститься, гнали его снова вверх ловкими и меткими ударами по той части тела, которая лучше всего их переносит. То было нечто вроде забавнейшей игры в воздушный шар, в которой Остряк принужден был взять на себя самую томительную и притом неблагодарную роль, а именно роль воздушного шара. Война с демоническими пришельцами, казалось, нагнала на малютку большой страх. Она крепко прижалась к Перегринусу и умоляла увести ее из этой опасной свалки. Перегринус не видел причины ей в этом отказать, тем более что его помощь на поле сражения, как он должен был убедиться, была не нужна. Он отвел поэтому малютку к ней домой, то есть в комнату своего жильца. Достаточно сказать, что малютка, как только очутилась наедине с Перегринусом, снова пустила в ход все приемы самого тонкого кокетства, чтобы завлечь его в свои сети. Он твердо помнил, что все это одно притворство, имеющее целью поработить его протеже, мастера Блоху, и все же он до такой степени растерялся, что не подумал вовремя о микроскопическом стекле, а оно послужило бы ему хорошим противоядием. Мастер Блоха снова оказался в опасности, но и на этот раз он был спасен господином Свамером, который вошел в комнату вместе с Пепушем. Господин Свамер имел чрезвычайно довольный вид, тогда как в глазах Пепуша пылали бешенство и ревность. Перегринус вышел из комнаты. С глубокой горечью в растерзанном сердце, не видя и не слыша ничего вокруг себя, мрачный побрел он по улицам Франкфурта до городских ворот, оставил их за собою и шел все вперед, пока не добрался, наконец, до того очаровательного местечка, где произошла странная встреча его с приятелем Пепушем. Тут он вновь призадумался над своей странной судьбой, еще обворожительнее, еще привлекательнее, чем когда-либо представился ему образ малютки. Быстрее потекла кровь по его жилам, чаще забился пульс, грудь готова была разорваться от страстного томления. Со всей болезненностью он почувствовал всю тяжесть жертвы, которую он принес, из которой ему, казалось, погибло все счастье его жизни. Наступила ночь, когда он вернулся в город. Сам того не замечая, а, может быть, из бессознательной боязни вернуться к себе домой, забрел он в какие-то боковые переулки и, наконец, попал на Кальбахскую улицу. Человек с котомкой за плечами спросил его, не здесь ли живет переплетчик Лемерхирт. Перегринус поднял глаза и увидел, что он в самом деле стоит перед высоким узким домом, в котором жил переплетчик Лемерхирт. Высоко вверху, в окнах трудолюбивого ремесленника, работавшего всю ночь напролет, светился веселый огонек. Человеку с котомкой отперли дверь, и он вошел в дом. Перегринус вдруг вспомнил с угрызениями совести, что в суматохе последнего времени забыл заплатить переплетчику Лемерхирту за разные работы, выполненные им для него. Он решил на следующее же утро снести ему свой долг.